Ю. Юниор. К этому возрасту, наверное, так или иначе относятся многие слушатели этой аудиокниги. Футболисты, которые должны прийти на смену профессионалам, завершающим карьеру, и есть юниоры. Юниор, юноша. Эти слова пришли к нам из латинского языка и обозначают меньший по отношению к взрослому возраст. Еще в XIX веке писатель Жюль Верн определил черту между юношей и взрослым в 15 лет. Именно такого возраста был герой его романа «15-летний капитан». Сегодня представления об этой границе не изменились, хотя точный возраст, в котором футболист перестает быть юниором и переходит в категорию взрослого, в правилах игры не указан. Существует такая формулировка: минимальный возраст профессионального игрока не должен быть ниже возраста окончания обязательного школьного образования и, во всяком случае, не должен быть ниже 15 лет. Детско-юношеские футбольные команды существовали всегда. Как мы помним, футбол вообще зародился в английских школах, где в него играли ученики старших классов. В дореволюционной России, в самой футбольной точке страны Орехово-Зуево, проводились турниры по футболу в детской лиге. Она включала в себя 12 команд. Причем все 12 имели птичьи названия. Павлин, ворон, ласточка, перепел и так далее. Очевидно, Орехово-Зуевская детская лига начала 20 века была первой в своем роде в нашей стране. Сегодня каждый профессиональный футбольный клуб обязан иметь свои детско-юношеские команды, которые для солидности называются академиями. Сегодня академия для будущего футболиста – это и школа, и место для развития мастерства. Дети, мечтающие о профессиональной карьере, должны тренироваться 7 дней в неделю, иначе просто невозможно выдержать бешеную конкуренцию. А когда же учиться в школе? Вот и возникла идея объединить учебный процесс с тренировочным. В России работают несколько академий, причем Академия футбольного клуба «Краснодар» по праву может считаться одной из лучших в мире. Настолько великолепные там созданы условия для ребят. Самыми же знаменитыми считаются футбольные академии «Аякса» и «Барселоны». «Аякс» на протяжении десятилетий продолжает оставаться хорошим примером того, как, не имея таких финансовых возможностей, как клубы из Англии, можно играть на высоком уровне за счет выпускников своей академии. Однако и такая академия, в которую приезжают мальчишки со всего света, не выдает, как на конвейере, таланты каждый год. «Ла Масия», Академия Барселоны, так же, как и «Аякс», собирает самых талантливых юниоров в мире. С 2006 по 2015 Барселона выиграла 4 Кубка чемпионов. Ту команду называют одной из сильнейших в истории футбола. Построена она была вокруг выпускников «Ла Масии» – Хави, Иньесты и, конечно, Месси. Однако, как можно было убедиться на примере Барселоны, даже такой мощный инкубатор талантов выдает их по одному в несколько лет, и то не всегда. Барселоне и мировому футболу просто невероятно повезло, что 3 игрока таких выдающихся способностей оказались в одно время в одной команде. Но это редкая удача. Английские специалисты подсчитали, что только 0,5% выпускников академий попадают в первую команду высшего дивизиона. Остальные скитаются по низшим лигам или вообще заканчивают с футболом. В связи с этим многие клубы задумываются о том, зачем им нужны академии, если они работают в холостую. Тем не менее, Сегодня невозможно себе представить взрослую команду любой лиги, у которой бы не было детской футбольной школы. Даже в самой маленькой лиге мира, островов Силли, в которой играют, как вы помните, всего две команды, с 2020 года появилась специализированная юниорская лига, состоящая из матчей детских академий двух местных клубов – Вулпек Wanderers и Гаррисон Gunners. Есть примеры и того, когда академия, готовящая профессиональных футболистов, не имеет отношения к большому клубу. В России это знаменитая академия имени Коноплева в городе Тольятти. Ее выпускник Алан Загоев стал одним из лучших игроков и бомбардиров чемпионата Европы 2012 года. Попал Загоев в академию после того, как его заметили на турнире «Кожаный мяч», который раскрыл такие таланты, как Олег Блохин и Федор Черенков, Харен Оганесян и Андрей Шевченко и многие другие. Идея проводить всесоюзный турнир, в котором могла бы принять участие любая дворовая команда, родилась у Льва Яшина. Ее поддержали, и в первом розыгрыше турнира в 1964 году приняли участие тысячи команд со всего СССР. К сожалению, в 21 веке турнир утратил то внимание, которое он привлекал в свое время, но в 2020 году было принято решение о возрождении кожаного мяча. Этот турнир – прекрасная возможность обратить на себя внимание талантливому юниору, который живет вдалеке от городов, где есть большие футбольные клубы с академиями. В последние годы в России набирает популярность турнир в юношеских лигах – UFL. Юные футболисты академии от Калининграда до Сахалина соревнуются в двух дивизионах UFL. Эти матчи даже транслируются по телевидению. Конечно, юному футболисту и его родителям нужно очень и очень серьезно подумать над тем, какое принять решение, когда придет соответствующий переходный возраст. Продолжать стремиться в профессионалы или найти себе иное занятие. Многие, очень многие способные футболисты при переходе во взрослую жизнь понимают, что футбол на высоком уровне – это очень тяжелая работа. Да, она хорошо оплачивается, но это если повезет. А вот тренироваться 7 дней в неделю, следить за питанием и вообще отказывать себе во всех общепринятых развлечениях готовы далеко не все. Почему Криштиану Роналду и в свои 35 лет был в исключительной форме, продолжал забивать голы и бить рекорд за рекордом? Да потому что он настоящий спортсмен, который с самых юных лет только и делал, что тренировался. Даже когда добился всего того, о чем только можно было мечтать. История футбола показывает, что одного таланта, который покоряет всех, пока футболист играет на уровне юниоров, это очень мало для того, чтобы рассчитывать на успешную профессиональную карьеру. Самый талантливый юниор в истории футбола, конечно же, его король Пеле. Он подписал профессиональный контракт, когда ему еще не было 16. В 17 он уже стал чемпионом мира, оставаясь самым молодым победителем мировых первенств по сей день. Килиану Мбаппе на чемпионате мира в России было 19. Причем Пеле стал чемпионом мира, не сидя в запасе. Он не только играл в составе сборной Бразилии, но и забил 3 мяча в полуфинале. Путь Пеле к трону короля футбола был не самым простым. В 58-м Пеле играл за Сантос и перед вылетом на чемпионат мира в Швецию получил в товарищеском матче сильный удар в колено. В Италии, где Бразилия должна была играть 2 товарищеских матча с местными клубами, колено Пеле продолжало болеть. Глава бразильской делегации считал целесообразным заменить Пеле, пока не поздно, на другого игрока. Но врачи взяли ответственность за состояние здоровья Пеле на себя при условии, что молодой футболист согласится на курс интенсивной и болезненной терапии, который, как вспоминает Пеле в своей автобиографии, состоял в основном из компрессов очень горячими полотенцами. В Швеции к работе с командой присоединился тренер по физподготовке, один из пионеров этого направления, Пауло Амарал, который давал всем футболистам одинаковые и очень серьезные нагрузки вне зависимости от их возраста и формы. Пеле в свои 17 работал через «не могу» наравне с другими и не жаловался, хотя было очень больно и можно было закончить карьеру, едва ее начав. Ведь он мечтал сыграть на чемпионате мира и выполнить обещание, данное отцу, после того, как Бразилия проиграла решающий матч чемпионата мира 1950 года Уругваю. Юный Пеле обещание сдержал и стал победителем чемпионата в Швеции, а затем, единственный в мире, выиграл его еще дважды. С тех пор, как Пеле в 17 лет выиграл чемпионат мира, прошло несколько десятилетий. Рождались таланты, которые ярко проявляли себя на юношеском уровне и выигрывали молодежные чемпионаты мира. Им предрекали большое будущее, но лишь единицы за все эти годы из звездных юниоров стали по-настоящему большими футболистами и многого добились уже в зрелом возрасте. Кому-то мешали травмы, кто-то не справился с обрушившимися славой и деньгами. Не зря же издавна говорят: пройти огонь, воду и медные трубы. Примеров талантливых юниоров, которые не справились с трудностями, очень много. Но один из них самый характерный. Тем более, что речь идет о футболисте, которого называли не иначе, как «Новый Пеле». Нии Лэмпти родился в полной нищете в африканской стране Гана. В 8 лет он сбежал из дома и нашел убежище в церковной общине, где была футбольная команда. О таланте Лэмпти скоро заговорили во всей стране, особенно после того, как нападающий обратил на себя внимание на юношеском чемпионате мира 1989 года. На том турнире в Шотландии Нии сыграл, когда ему было всего лишь 14 лет. Федерация футбола Ганы отобрала у него паспорт, опасаясь, что, уехав в Европу, он быстро растратит свой талант, и была права. Но Лэмпти сбежал в соседнюю Нигерию. Там его поджидал, наслышанный о его способностях, капитан сборной Нигерии Стивен Кеши. С поддельным нигерийским паспортом в качестве сына Кеши ганский вундеркинд уехал в Бельгию и подписал контракт с Андерлехтом. Футбольные власти Бельгии даже внесли изменения в правила, чтобы юниор мог играть за взрослую команду, ведь Лэмпти еще не было 16 лет. Он стал самым юным игроком в истории чемпионата Бельгии, забивал в каждом из первых своих 5 матчей, а всего в дебютном сезоне отличился 7 раз в 14 играх. Через год Лэмпти в составе сборной Ганы стал чемпионом мира среди юношей, а еще через год помог олимпийской сборной Ганы стать первой африканской командой, получившей медали на Олимпиаде. Лэмпти стал мировой звездой. Его называли новым Пеле, причем назвал его так сам Пеле. Дальше? А дальше было вот что. В детстве Нии только и делал, что играл в футбол. На школу и уроки у него не было времени. Тем более в Гане тогда за этим никто особенно и не следил. Мальчик не умел ни читать, ни писать. Было ясно, что, оставшись во взрослом мире один на один со своим талантом и его стоимостью, которая росла с каждым следующим турниром, ни рано или поздно окажется инструментом в нечестных руках. Так и получилось. Один футбольный агент, воспользовавшись наивностью малограмотного африканского юниора, подписал с ним контракт, по которому за каждый переход в другой клуб агент получал огромные деньги. И стал он гонять Нии Лэмпти из клуба в клуб. Молодой футболист каждый год менял команду. К сожалению, рядом с Лэмпти не оказалось никого, кто мог бы ему подсказать, как правильно поступить. Ведь с родителями он утратил связь еще в детстве. Оказавшись печатным денежным станком в руках агента, Нии Лэмпти с каждым следующим переходом играл все хуже. Попав в Германию, он столкнулся с российскими нападками, к тому же у него возникли большие неприятности в отношениях с женой. Он уехал подальше от всего этого в Азию, оттуда в Африку и в конце концов вернулся домой в Гану, завершив карьеру с медалями и кубками, завоеванными в возрасте с 14 до 20 лет. Это все, чего удалось достичь в футболе новому Пеле. Нии Лэмпти живет в Гане. У него своя футбольная академия, но главное дело его взрослой жизни – не футбол. Вернувшись на родину, он организовал общеобразовательную школу для бедных. В ней читать и писать учатся несколько сот детей. Лэмпти очень надеется, что полученные в школе знания помогут этим детям избежать ошибок, которые совершил он, несостоявшаяся звезда мирового футбола. В каком возрасте можно выходить на поле в матчах профессиональных лиг? Это определяет регламент национального чемпионата. Правила везде разные. Самые мягкие возрастные законы в Южной Америке. Там и на обычную работу дети выходят в самом юном возрасте. Однако профессиональный контактный вид спорта футбол, в котором много борьбы и всегда есть риск получить в столкновении травму, наверное, не очень подходит для детей и подростков. Тем не менее, в 2009 году в чемпионате Боливии за команду «Аурора» на поле вышел мальчик, которому было 12 лет. Правда, через несколько дней после дебюта во взрослом футболе ему исполнялось 13, но в справочнике он занесен как 12-летний футболист, самый юный в истории профессионального футбола. Его зовут Маурисио Бальдивьесо. Скорее всего, он не вышел бы на поле, если бы не его отец, который являлся главным тренером команды «Аурора». Игроков «Ауроры» преследовали травмы, и тренер был вынужден включать в заявку футболистов молодежного состава. Как там оказался 12-летний мальчик, могут объяснить, наверное, только боливийские футбольные власти. Но в заявке на матч с Ла-Пасом Маурисио Бальдивьеса оказался вполне законно. На 84-й минуте папа выпустил своего сына на поле. Маурисио даже успел заработать штрафной, а игрока, который нарушил правила, оглушительно освистал стадион. Как он посмел тронуть мальчика? Но взялся играть во взрослый футбол, играй по-взрослому. Никаких поблажек, как не было их у Пеле накануне чемпионата мира 1958 года. Папа остался доволен дебютом сына и собирался дальше использовать его как игрока основного состава. Но тут уже вмешалось руководство клуба, решившее, что всему должны быть какие-то границы. В 12 лет в школу ходить нужно, а не играть со взрослыми в футбол. Папа с сыном ушли в другой клуб. Потом вернулись в «Аурору». Чем старше становился мальчик, тем очевиднее становилось, что он уступает своим ровесникам в мастерстве. К 22 годам самый юный футболист в истории практически завершил карьеру, даже не сыграв ни одного матча за сборную Боливии. из чего следует простой вывод. Всему свое время. Торопиться не следует. Настоящий талант никогда не пропадет, если юниор правильно сумеет им распорядиться. И только тогда способный футболист сможет рассчитывать на яркую и долгую профессиональную карьеру. Если, конечно, повезет с тренером, командой, партнерами, да и вообще все обстоятельства будут складываться в твою пользу. Но все-таки главное – это верить в себя, не переставать тренироваться и постигать в футболе что-то новое каждый день, несмотря на свой возраст. Как Криштиану Роналду.